Глава 19. Он придет снова. Она знала. Она была в этом уверена и хорошо подготовилась. «И зачем тебе эти фотографии, не пойму?» Широко распахивала глаза ее сменщица, пересылая ей сделанные фото заказа. «Кое-что хочу проверить», — туманно отвечала Таня, пристально рассматривая упаковки, которые получил Владимир Зотов не в ее смену. «И что же?» — подозрительно щурилась сменщица. «Качество спортивного питания», — соврала Таня. «Что-то много клиентов на него подсело. Говорят, помогает похудеть. Хочу попробовать». Ответ девушку удовлетворил. Она тут же настрочила сообщение. Таня краем глаза увидела, что оно адресовано их начальнику Луговому. Стало быть, сменщица стучит на нее. И ладно, и сколько угодно. В ее действиях нет ничего противоправного. Пока нет. От мысли о последствиях Таню слегка передернуло. По спине побежали мурашки и под лопатками заныло. Но она тут же взяла себя в руки. Если она сделает все правильно, никто ни о чем не догадается. Особенно, если все ее подозрения не имеют под собой ничего вообще. А если нет? А если нет, то она знает, куда пойти со своим открытием. Не к Андрею точно. Он взял с нее очередное слово. Не лезть в эту историю, не искать неприятностей и приключений на одно место. Она обещала. И к нему точно не пойдет, если что-то обнаружит. У нее есть знакомый капитан. Как там его? Иван Соколов. Вот как. Он серьезный, и ее воспринимает всерьез, и не потешается над ее версиями, и не называет их домыслами или бредом, обалдевшей от безделья девушки. Это Андрей так пару раз говорил, а она запомнила. И его даже не смутил тот факт, что девушку Архипова убили. Сообщив эту ужасную новость, он продолжил тихонько потягивать вино и болтать о посторонних вещах, которые у нее в голове совершенно не укладывались. «Ты правда считаешь, что в этом нет ничего такого?» — округлила Таня глаза поутру следующего за новостью дня. «А что здесь такого? Убили девчонку. Мало таких происшествий по Москве». Он лениво подтягивался, пытался поймать Таню за руку и подтащить к себе поближе. Она не поддавалась. «Извини, Андрей, но так точно не бывает». Вырвавшись, отбежала она на всякий случай подальше. «Как так?» Он начал сердиться нервным движением, сбрасывая с себя легкое одеяло. «Сначала умирает Архипов. Странно, внезапно, от естественных якобы причин», — скривила она недоверчивую гримасу. «Сомневаешься в компетентности наших экспертов?» Он ухмыльнулся. «Непременно передам им твои отзывы». «Потом налет на наш пункт выдачи заказов». Словно не слыша его, продолжила она перечислять. «Ага, из-за смерти Архипова! Не смеши!» Андрей повысил голос. «Его девушка сбегает, закрыв магазин и распустив персонал. И та-да-да-дам!» Развела руки Таня дирижерским движением. «Ее находит убитый. Вот прямо вообще ни разу не подозрительно. Да, милый?» Андрей не стал с ней спорить. Поймал ее все же и утащил в кровать. Именно по этой причине, что он не стал ее слушать, сочтя все ее подозрения несерьезными, Таня и не рассказала ему о главном. О том, к примеру, что на смену Архипову за спортивным питанием, поставленным из того же самого интернет-магазина, явился его бывший коллега, то есть подчиненный, то есть продавец из магазина бытовой техники. Она даже не сомневалась, точно знала, что именно скажет Андрей, раскроя народ, чтобы поделиться новостью. «И что такого? Вытаращится он на нее сразу же». «Тань, вечно ты на ровном месте ищешь проблему. Это будет второе, что она услышит». «Нет, ну так можно каждого второго начать подозревать во всех смертных грехах». Этим Андрей обычно заканчивал их споры. И смысл посвящать его в свои замыслы? Смысла не было. И по этой причине она все сделала грамотно, без лишних ушей, глаз и подсказок. И была готова. И чуть не подпрыгнула, когда пришел заказ на имя Владимира Зотова. Именно то пришло, что и в прошлый раз. Две банки со спортивным питанием, аккуратно упакованные в серый целлофановый пакет, запаянный сбоку. У нее было очень мало времени. Зотов мог явиться в любой момент, поэтому она повесила на дверь табличку «Перерыв 15 минут». Совершила все задуманное, отдышалась. Поправила перед зеркалом прическу, подкрасила губы, открыла дверь, убрала табличку в стол и уселась на свое рабочее место. Она большая молодец, она все верно сделала. Зотов пришел буквально через 10 минут после того, как ему был отправлен код о доставке заказа. словно отирался поблизости и ждал. «Пожалуйста», — лучезарно улыбалась ему Таня в ответ на едва различимое спасибо. «Ждем вас снова». «Куда я денусь?» — ухмыльнулся он, притормаживая у входа, внимательно осмотрел ее. «Я вас нигде не видел. Лицо какое-то знакомое». Врать не надо было, он мог вспомнить. И тогда она бы прокололась. «Я в вашем магазине телек покупала, а он сломался. Хотела по гарантии поменять или...» «Вспомнил!» — шлепнул он себя по лбу и прищурился, рассматривая ее как-то странно. «И как?» «Что как?» «Телек как?» «Мастера пригласила. За деньги отремонтировал. Показывает». «Уже неплохо!» — он кивнул и ушел, не простившись. А Таня еле досидела до конца рабочего дня. Если бы могла, то совершила бы то, что задумала прямо на рабочем месте. Но было нельзя. Вдруг рыжий вернется. И табличку во второй раз не повесить на дверь. Будет подозрительно. Андрей собирался ее встретить, но она отказалась. «Вызову такси. Что-то не очень хорошо себя чувствую», — соврала она ему, мысленно попросив прощения в немыслимый по счету раз. «Сегодня отлежусь, напьюсь таблеток, чаю с медом, отосплюсь, а завтра...» Такси она в самом деле вызвала. Вдруг Андрей стоит за углом соседнего дома и наблюдает. Подбежит со спины, когда она пешком пойдет. Обнимет, чего доброго, сумку примется отбирать с целью помочь и непременно в нее заглянет. А там... Такси подъехало через 3 минуты. Быстро доставило ее до подъезда, лифт до этажа. Закрыв дверь на все замки и накинув для верности цепочку, она сбросила с ног кроссовки, повесила сумочку на крючок. А с другой сумкой, раньше используемой для путешествия на 2 дня, прошла в комнату. Когда она вскрывала упаковку и открывала банки со спортивным питанием, у нее так тряслись руки, что часть порошка просыпалась на ковер. Она даже не обратила внимания, таращась на то, что высыпалось на стол. «Этого не может быть!» Жалобно пискнула она, прикрывая рот ладошкой. Взгляд ее тут же заметался по комнате. Где-то тут она оставила телефон, а он ей понадобился. Срочно, сразу! Телефон нашелся, а вот капитан Соколов нет. Она позвонила ему, кажется, 10 раз, а его аппарат все вне зоны. Звонить Андрею? Нет. Это приговор их отношениям. Он сразу поймет, что она не сдержала слова. Раз... что врала ему сегодня весь день, 2, и что станет врать ему и впредь, 3. Он сразу ее бросит, а она не хотела, уже привыкла к нему. «Ирка! Точно!» 3 минуты безуспешных попыток дозвониться. У подруги все время было занято. Наконец вызов пошел. «Ирка, ну какого хрена я не могу до тебя дозвониться?» Набросилась на нее сразу Таня. «Ой, Танюша, у меня тут такое...» Кажется, Ирка всхлипнула. «У меня тоже, между прочим», — пожаловалась Таня. «Прости, но мне не до тебя». И Ирина точно заплакала, еле продавливая сквозь слезы. «Ты была права, когда предупреждала меня не заводить параллельные отношения сразу с 2 мужчинами. Они все же встретились». «Твою мать!» — выругалась Таня, тут же позабыв о собственных проблемах и усаживаясь прямо на полу стола. «И что? Как? Они устроили мне дикую сцену. Я таких разборок даже в кино про 90-е не видела», — плакала подруга. «Один поставил мне синяк на скуле, второй под глаз». «Они избили не друг друга, а тебя?» — ахнула Таня. «Вот именно. Один ударил, а потом второй. И ушли в бар по соседству. А я сижу тут. Сижу и реву, как дура, и к зеркалу боюсь подходить. Танька, приезжай ко мне. Мне больно, обидно». Таня перевела взгляд на журнальный стол, на который выпотрошила 2 банки со спортивным питанием. Их она выкрала у Зотова, а ему подсунула купленный в магазине по соседству со своим домом. Интересно, когда он обнаружит подмену? Сразу? Или подмену должен обнаружить не он? «Приедешь?» — задала со стоном вопрос подруга. Телефон вдруг зашел со параллельным звонком от капитана Соколова. «Ир, сейчас перезвоню. Погоди, мне надо срочно ответить. Это из полиции». Разговор с Соколовым занял 3 минуты. Он был толковым малым, понял мгновенно все. И не обругал, а похвалил за находчивость. «Диктуйте адрес, я сейчас к вам подъеду». Ирка все висела на параллельном вызове. «Ну что? Когда тебя ждать?» Всхлипнула она, стоило Тане ее окликнуть. «Сейчас ко мне приедет капитан, мы с ним в присутствии понятых оформим изъятие по форме, и я тут же к тебе, пулей, клянусь», — пообещала Таня. «Можем пока поболтать с тобой, пока я его жду. «Ну хорошо, давай поболтаем», — смирилась Ирина. Разговаривали они обо всем, и о Таниных находках, и о рисках, и о том, как к этому отнесется Андрей, когда узнает. А он же узнает. «Тебе надо будет взять паузу в отношениях с ним», — нашла выход подруга. «С чего это?» — удивленно вскинулась Таня. «Пауза? Ир, это почти конец. Надо просто будет посидеть, поговорить, выяснить отношения». «Я выяснила», — фыркнула Ира. Повисла тишина, и через несколько секунд они неожиданно рассмеялись. Дружно, весело. «Если честно, то ударили они меня так себе, скорее для профилактики», — отсмеявшись, призналась Ирина. «Синяка под глазом нет, это я так, на жалость давила, чтобы ты приехала ко мне скорее». «О!» — услышала Таня звонок в дверь из прихожей. «Кажется, наш капитан пожаловал, так что жди, я скоро приеду».